жизнью и смертью. И я благодарна войне, на которую случайно попала и также случайно застряла, потому что знаю теперь, как быть выше ерунды. Война — отвратительная вещь, но она вычистила меня от всего ненужного и отсекла лишнее. Мне ли быть неблагодарной судьбе? Миронов молчит. Он согласен, но о себе в ответ не распространяется. И незачем. Все понятно без слов. Мы — люди одной крови. Нам влили ее на войне, и она бродит в нас, как гормоны, и слишком часто заводит нас в никуда, в темную комнату без дверей. И когда в самый последний миг все-таки отпускает, мы понимаем, до чего же одиноки и обречены искать по миру себе подобных, которые знают о жизни то, что большинство не прочувствует никогда. Быть может, мы и хотели бы поделиться с остальными этой своей тайной. Но мир, никто ничего не желает знать, никому нет до этого дела. Ранним утром Миронов провожал до трапа тех, кто улетал в Москву. И в нем ничто не напоминало того розовощекого, черноволосого крепыша, что вечером чудил во Владикавказском кафе. Миронов оказался человеком сильной проседью, был сер лицом, печален, отвечал не впопад и, похоже, думал о плохом. «Не нервничай, я позвоню тебе домой, скажу, что все отлично». Что я еще могла выдать, кроме привычных чеченских фраз, которые говорят все, кто улетает, всем, кто остается? «Ну, позвони». «Все отлично», — повторял он, как магнитофон. «Старший сын в Суворовском, младшему 3 года, жена, молодая красавица. И что дальше?» «Дальше надо верить в удачу. Мы никто без нее». Промолчал. «Значит, не согласился». Он очень хотел в Москву. Подарить на память было совершенно нечего, а очень хотелось. Я стянула шарф и отдала полковнику, но он даже не улыбнулся. Верный чеченской хандре и интуиции. В следующий раз мы встретились уже в подмосковном госпитале. Миронов позвонил и сообщил, что ранен. «Тяжело ранен?» — глупо переспросила я, потому что все знают. В подмосковные госпитали возят из Чечни только тяжело раненых. Обычно, так же бессмысленно соврал он. Я испугалась. Мы перестали быть людьми одной крови, и надо говорить лишнее. Но первое же, что выдал Миронов, приветственно помахивая рукой со своей скрипучей казенной койки, успокоило. На этой войне я возненавидел слово «никогда», потому что «никогда» наступает тут же. Это было именно то, о чем думала и я, поднимаясь в его палату. Значит, мы прежние. Он знает, что я есть, а я знаю, что он есть. Слишком много для плохо знакомых людей. Нормально, даже для совершенно незнакомых, побывавших там, где мы побывали. А дальше с удовольствием трепались, и его молодая жена, действительно очень красивая, ухаживающая за ним и внимательно сейчас следившая за капельницей, совершенно не понимала нас. Например, что ему, Миронову, грандиозно повезло. Его ведь ранило, а не убило, и значит, он жив. Ты понимаешь, ведь и на этот раз жив. Полковник явно выздоравливал. Он по-владикавказски подпрыгивал на койке, забыв о боли. Он был готов пить и плясать. «Отлично!» — отвечала я. И жена Миронова плохо на меня смотрела. «Представь, теперь у тебя будет очень длинный отпуск. У тебя накопились командировочные. Тебе выплатят страховку. Ты будешь жить королем. А пока будешь гулять, глядишь, и война закончится. Я обещаю. Я напишу кучу статей, больше, чем должна, только для того, чтобы она, проклятая, закончилась, и ты больше никогда туда не попал». «Конечно, чушь. Но почему бы не сказать, если он ждет?» И я продолжала. «И будешь воспитывать сыновей и водить вас, это жене». Я как могла ласково улыбнулась ей, страстно ожидающей моего ухода, в театр и ездить в гости к матери. Да мало ли еще что можно сделать, когда ты здесь. Погоди. Подожди, остановил меня полковник. Это была его любимая присказка. Если погоди, подожди, значит, сейчас обязательно последует что-то очень важное для него. Я правильно тебя понимаю? Чтобы я остался жив, ты будешь писать, но для этого ты должна продолжать ездить туда, и тогда ты можешь погибнуть. Значит, ты хочешь, чтобы я здесь лежал и ждал этого никогда? Бог миловал. Мы оказались удачливы. Мы оба живы. Опять. Одно плохо. Пока полковник выздоравливал, я писала неважно, потому что за это время он-то успел все — встать на ноги, окрепнуть, использовать все свои военные отпуска, съездить на курорт, наговориться и наиграться сыновьями, побывать с женой в театре больше 10 раз. Это его слова. А я? Я очень подвела его. Война, окончание которой я пообещала Миронову, так и не завершилась. И он снова вернулся туда, где даже совсем зрелые люди выучивают истинный смысл слова «никогда». И теперь мы оба с ужасом ждали, когда же оно наступит и для нас, и боялись одного, что некому будет однажды заорать на весь Владикавказский аэропорт. Понимаешь, мы живы и на этот раз. Так и случилось. Теперь некому. В декабре 2001 года полковник Миронов скончался от ран, несовместимых с жизнью. Лондон. Май 2002-го. Интервью. Итак, пора обратно в Лондон. На интервью с Ахмедом Закаевым, спецпредставителем Аслана Масхадова.